55. Came the last night of sadness, and it was clear she couldn't go on. Blue Oyster Cult. Don't fear the Reaper. Наступил скорбный вечер, и стало ясно, дальше ей не жить. Не бойся темного жнеца. Английский. С альбома Agents of Fortune. 1976. Ровно сутки Страйк оставался в неведении относительно действий Робин. На следующий день она не ответила на его звонок в обеденное время, но поскольку он был занят собственными дилеммами, ему и в голову не приходило сомневаться, что она сидит дома с матерью. Он не забил тревогу и даже не перезвонил. Ранение напарницы стало данностью, и Страйк, дабы не поощрять ее в мыслях, что она вот-вот вернется в строй, не собирался делиться с Робин откровениями, посетившими его возле больницы. Но теперь тревога вышла на первое место. В конце-то концов, сейчас, в пустом тихом офисе, никто не претендовал на его время и внимание. Клиенты не приходили и не звонили. Страйк курил одну за другой свои Benson & Hedges. Тишину нарушала только муха, жужжавшая между открытыми окнами в неярком солнечном свете. Оглядываясь назад, детектив ясно сознавал, что за истекшее время, почти 3 месяца, прошедшие с момента доставки той посылки с отсеченной ногой, совершил немало ошибок. Он должен был установить личность убийцы сразу после визита в дом Келси Платт. И если бы он тогда сделал правильный вывод, и если бы не дал убийце ввести себя в заблуждение, не отвлекся на других безумцев, то Лайла Монктон не лишилась бы пальцев, а Хизер Смарт спокойно трудилась бы в своем строительном кооперативе, завязав, наверное, с выпивкой на всю оставшуюся жизнь после поездки в Лондон на день рождения родственницы. Опыт службы в отделе специальных расследований Королевской военной полиции научил Страйка отстраняться от эмоций, связанных с последствиями уголовных дел. Накануне вечером он лопался от злости на самого себя, но даже обрушивая на свою голову проклятие за близорукость, не мог не поражаться наглой изощренностью убийцы. Насколько же артистично тот использовал прошлое, вынуждая его, Страйка, рассматривать другие версии, терзаться вопросами, ставить под сомнение собственные выводы. Утешало, хотя и слабо, лишь то, что убийца с самого начала входил в число подозреваемых. Страйк не припоминал, чтобы какое-либо из предыдущих расследований давалось ему столь мучительно. Сидя в пустом агентстве, он все больше укреплялся в мысли, возможно, ошибочной, что его выводы не убедили офицера полиции, с которым он поделился, и не были доведены до сведения Карвера, а потому любые убийства, которые могли произойти в ближайшее время, будут целиком на его совести. Но если возобновить расследование, если вновь приступить к наблюдению и слежке за преступником, то Карвер приложит все силы к задержанию не убийцы, а Страйка за препятствие осуществлению следственных действий. Да на месте Карвера Страйк и сам поступил бы точно так же. Правда, при этом, в коротком приливе злорадства подумал Страйк, он лично прислушался бы к чьему угодно мнению, пусть даже самому ненавистному, но содержащему хотя бы крупицу достоверности. В таких сложных расследованиях недопустимо отмахиваться от свидетеля лишь потому, что он когда-то тебя посрамил. Только когда у Страйка заурчало в животе, он вспомнил, что договорился поужинать с Эллен. Все решения по ее разводу и опеке над дочерью уже были приняты, и Эллен по телефону заявила, что пора бы, уже для разнообразия, посидеть в каком-нибудь приличном месте. А потому она заказала столик в Ле Гаврош и сказала: «Я угощаю». В одиночестве, затягиваясь очередной сигаретой, Страйк думал о предстоящем вечере с отчуждением, какого не мог достичь в рассуждениях о шаклуэльском потрошителе. С одной стороны, ему светила заманчивая перспектива хорошо поесть, что было немаловажно, учитывая полное безденежье. Вчера на ужин пришлось довольствоваться банкой фасоли, вывернутой на кусок подсушенного хлеба. Видимо, его ждал еще и секс в девственно чистой белизне квартиры Эллен, в преддверии ее переезда в другое жилище. С другой стороны, Он впервые признался себе в этом без обиняков. Ему, как ни прискорбно, придется беседовать с Эллен. Но беседы эти, если называть вещи своими именами, никак не относились к его любимым видам отдыха. Разговоры всегда требовали от него немалых усилий, даже в том, что касалось его работы. Эллен, в целом неплохая собеседница, была напрочь лишена воображения. У нее не было ни врожденного интереса к другим людям, ни готовности к сопереживанию, которые отличали Робин. Рассказы о мистере Повторном, по мнению Страйк, смешные, вызывали у нее только недоумение. «А чего стоили эти зловещие два слова «я угощаю»?» Растущая пропасть между их доходами грозила стать неумолимо очевидной. При знакомстве с Эллен Страйк был хотя бы кредитоспособен. Если Эллен рассчитывала на ответный ужин, ее ожидало горькое разочарование. Страйку довелось прожить 16 лет с женщиной намного более состоятельной, чем он сам. Шарлотта то использовала свои деньги как средство давления, то понукала Страйка жить непосредством. От воспоминаний о вспышках желчности, вызванных его отказами спонсировать каждый каприз Шарлотты, у него волосы встали дыбом, когда Эллен заговорила об ужине, для разнообразия в приличном месте. Обычно Страйк сам оплачивал счета в окраинах французских и индийских бистро и кафе, где им не грозило столкнуться с ее бывшим мужем. Страйка зацепило, когда насчет денег, которые он зарабатывал потом и кровью, проехались с явным уничижением. В 8 вечера Страйк, надев свой лучший итальянский костюм, отнюдь не в благостном расположении духа, отправился в Мейфер. В его усталую голову лезли только мысли о серийном убийце. На Аппербрук-стрит стояли величественные дома 18 века, и фасад гавроша с кованым чугунным козырьком и увитой плющом решеткой, с тяжелой зеркальной дверью, дышал надежностью и основательностью, что шло вразрез с тягостным настроением Страйка. Эллен приехала через несколько минут после того, как он устроился за столиком в красно-зеленом зале, настолько искусно освещенным, что лужицы света лишь в точно определенных местах проливались на белоснежные скатерти и картины в золоченых рамах. В облегающем голубом платье выглядела она потрясающе. Поднявшись ей навстречу для поцелуя, Страйк на миг забыл о своей потаенной неловкости и досаде. «Ну вот, приятно вокруг посмотреть», — с улыбкой проворковала Эллен, усаживаясь за их круглый стол на мягкую козетку. Они сделали заказ. Страйк, которому больше всего хотелось глотнуть думбара, по рекомендации Эллен взял себе бургундское и пожалел, что нельзя прямо сейчас затянуться, хотя за день выкурил больше пачки. Его спутница, не умолкая, сыпала подробностями насчет недвижимости. Она передумала приобретать пентхаус в Страте и теперь присматривала собственность в Камберуэле, где предлагались вполне перспективные варианты. Она показала Страйку сделанное на телефон фото. Перед его воспаленным взором предстало очередное видение георгианской белизны с колоннами и портиком. Пока Эллен разглагольствовала о плюсах и минусах переезда в Камберуэлл, Страйк молча пил вино. Даже этот тонкий вкус вызывал у него раздражение. Он вливал изысканный напиток в горло, как самое дешевое бухло, пытаясь залить алкоголем свою острую досаду. Не помогало. Отчуждение только росло. Благопристойный ресторан в Мейфере, приглушенное освещение, пушистый ковер — все это иллюзорное, эфемерное, отдавало какой-то театральщины. Что он здесь забыл? Зачем пришел сюда с этой роскошной, но скучной женщиной? С какой стати делал вид, что ему не чужд ее расточительный образ жизни, хотя его агентство оказалось на грани полного краха, а все мысли занимал шеклуэльский потрошитель, чье имя знал он один во всем Лондоне. Им подали горячее. От восхитительного филе говядины настроение слегка улучшилось. «А ты что поделывал?» — спросила Эллен, никогда не забывавшая о вежливости. Выбор встал ребром. Честный ответ заставит его оправдываться за сокрытие событий последних дней, которые вместили в себя столько, сколько иным не приснилось бы за всю жизнь. Пришлось бы открыть, что пострадавшая от нападения маньяка девушка, чье имя не разглашалось, его, Страйка, партнер по бизнесу. Пришлось бы рассказывать, что от дела его отодвинул человек, не сумевший раскрыть громкое убийство. Если рассказывать на чистоту, пришлось бы еще добавить, что теперь он точно знает имя убийцы. Но перспектива таких признаний только угнетала. За все это время он ни разу не подумал позвонить Эллен, что говорило само за себя. Чтобы выиграть время, Страйк отпил еще вина и тотчас же пришел к выводу, что этот роман пора заканчивать. Нужно придумать какую-нибудь отговорку, чтобы после ужина не ехать к Эллен на Кларенс Террас и таким способом намекнуть ей на предстоящий разрыв. Секс всю дорогу был самой лучшей частью их отношений. А уж потом, при следующей встрече, можно будет сказать, что между ними все кончено. Сейчас это было бы не кстати. Вдруг она решит гордо удалиться, оставив ему счет, который его банк бесспорно оплачивать не станет. «Если честно, ничего особенного», — солгал он. «А что там этот Шекл?» У Страйка зазвонил мобильный. Посмотрев на экран, он увидел, что номер не высвечивается. Шестое чувство подсказало ответить. «Извини», — обратился он к Эллен. «Мне нужно...» «Страйк!» Голос Карвера с южно-лондонским говорком распознавался безошибочно. «Это ты подослал?» «Кого?» — не понял Страйк. «Да свою дуру! Это ты подослал ее к Брокбенку?» Страйк вскочил так резко, что задел край стола. На плотную белую скатерть брызнул красно-бурый соус, филе соскользнуло с тарелки, бокал опрокинулся, и вино пролилось на нежно-голубое платье Эллен. Официант чуть не задохнулся, равно как и расфуфыренная парочка за соседним столом. «Где она? В чем дело?» — закричал Страйк в трубку, забыв обо всем на свете. «Я тебя предупреждал, Страйк!» — яростно заскрежетал Карвер на другом конце. «Говорил тебе, не суйся, мать твою! На этот раз ты облажался капитально!» Страйк опустил телефон. Бестелесный Карвер орал едва ли не на весь ресторан, и его грязная брань доносилась до каждого, кто оказался поблизости. Повернувшись к Эллен, Страйк увидел платье в бордовых пятнах и перекошенное от растерянности и гнева прекрасное лицо. «Мне придется уйти. Извини, я позвоню». Он даже не успел посмотреть на ее реакцию. Да и не очень хотел. Слегка прихрамывая, он неловко подвернул колено, когда вскочил из-за стола. Страйк заспешил из ресторана и вновь прижал к уху мобильный. В ответ на любую его попытку хоть что-то сказать, Карвер изрыгал нечто маловразумительное. «Карвер, выслушай меня!» — заорал Страйк, оказавшись на тротуаре. «Мне надо... Зараза! Да послушай ты!» Но полицейский только распалился еще сильнее. Монолог его становился все более оглушительным и непристойным. «Ты, хлызда вонючая, послал ее на задание. Я тебя насквозь вижу. Мы сами нашли, ублюдок. Мы нашли связь между церквями. Если бы ты... Да заткни хлебало, кому сказано, сейчас я говорю. Если ты, сука, еще хоть раз сунешься...» Страйк тащился сквозь теплый вечер. Колено ныло. Отчаяние и ярость нарастали с каждым шагом. Целый час он добирался до квартиры Робин на Гастингс-Роуд. За это время Карвер, сам того не желая, полностью ввел его в курс дела. В этот вечер полиция нагрянула к Робин домой. Видимо, допрос продолжался и сейчас. Ее расспрашивали о вторжении в дом Брокбенка, результатом которого стало поступившее заявление о растлении малолетних и бегство подозреваемого. С фотографией Брокбенка ознакомили всех сотрудников правоохранительных органов. Но, судя по всему, задержать его пока не удалось. Страйк не предупредил Робин о своем приходе. Свернув на Гастингс-Роуд с такой скоростью, на какую только был способен, он сразу заметил, что в окнах ее квартиры горит свет. Из подъезда вышли двое полицейских, безошибочно узнаваемых даже в штатском. Стук захлопнувшейся двери эхом разнесся по всей тихой улице. Страйк метнулся в темноту. Полицейские, негромко переговариваясь, шли к машине. Когда они отъехали на безопасное расстояние, он поспешил к белой двери и нажал на кнопку звонка. «Я считал, что мы обо всем договорились», — раздался из прихожей голос раздосадованного Мэтью. Видимо, жених Робин думал, что его не слышно, поскольку, завидев посетителя, тут же стер с лица заискивающую улыбку. «Что надо?» «Я должен поговорить с Робин», — ответил Страйк. Мэтью замешкался, намереваясь преградить путь незваному гостю. Но тут из-за спины будущего зятя появилась Линда. «Ой», — вырвалось у нее при виде Страйка. Ему показалось, что она осунулась и постарела от того, что ее дочь оказалась на волосок от гибели, добровольно придя в дом зверя-насильника и вновь подвергшись нападению. Страйк чувствовал, как в нем нарастает ярость. Он уже готов был выкрикнуть имя Робин, чтобы она вышла на порог. Но тут она сама, вслед за матерью, возникла из-за спины Мэтью. Она тоже изменилась, стала непривычно бледной и худой. Как всегда, лицом к лицу она показалась Страйку более миловидной, чем в мыслях. Но от этого он ничуть не смягчился. «Ой», — вырвалось у нее по-матерински бесцветно. «Надо поговорить», — сказал Страйк. «Давай». Робин с легким вызовом вздернула голову, и золотисто-рыжие кудри заплясали по плечам. Она перевела взгляд с матери на Мэтью, потом на Страйка. «Проходи на кухню, что ли?» Он последовал за ней по коридору в тесную кухню, где в угол был втиснут маленький столик для двоих. Робин плотно затворила дверь. Они не садились. У раковины громоздилась немытая посуда. Очевидно, полицейские прервали семейный ужин. Почему-то Страйка доконала это наглядное свидетельство спокойствия Робин после того хаоса, который она посеяла своими действиями. «Тебе было ясно сказано», — начал он. «Не приближаться к Брокбенку». «Да». Бесстрастный голос Робин разозлил его до предела. «Я помню». Страйку подумалось, что Мэтью с Линдой, наверное, подслушивают за дверью. В кухне пахло чесноком и помидорами. За спиной Робин на стене висел календарь с регбийной символикой. 30 июня было обведено жирным кружком, а под этой датой читалось «Домой к свадьбе». «Но ты все равно туда поперлась», — возмутился Страйк. Ему уже виделось, как он сейчас схватит педальное мусорное ведро и швырнет в запотевшее окно. Он замер, широко расставив ноги на потертом линолеуме, и уставился в ее бледное, упрямое лицо. «И правильно сделала», — заявила Робин. «Он насиловал...» «Карвер убежден, что тебя подослал я. Брокбенк в бегах. Ты загнала его в подполье. И каково тебе будет, если теперь он порежет на куски следующую, которая и пикнуть не успеет?» «Не смей делать из меня виноватую!» — у Робин зазвенел голос. «Не смей! Это ты избил его при задержании! А иначе он, скорее всего, оставил бы в покое Британи!» «То есть ты все сделала правильно?» Он не сорвался на крик только потому, что слышал, как за дверью топчется Мэтью. «Я пресекла издевательство над Эйнджел, и если ты это осуждаешь...» «Из-за тебя, черт побери, рушится мой бизнес!» — прошипел Страйк, и Робин замерла. «Нам запретили приближаться к подозреваемым, но ты сунулась не в свое дело, и теперь Брокбенк залег на дно. Пресса раздерет меня на куски. Карвер скажет, что я сорвал операцию. Меня уроют! Даже если тебе на это плевать...» Лицо Страйка застыло от гнева. «Задумайся о находке полицейских. Они установили, что связывало церковь, которую посещала Келси, и приход в Брикстоне, к которому принадлежал Брокбенк. Это тебе известно?» Робин опешила. «Нет, я не знала». «Так чего же ты ждешь? Фактов?» Под резким верхним светом глаза Страйка потемнели. «Зачем? Ну беги, доложи ему, что полиция у него на хвосте». Робин в ужасе замолчала. Страйк уставился на нее, как будто с извечной неприязнью, как будто ничто и никогда их не объединяло, не связывало друг с другом. Она бы уже не удивилась, начни он сейчас в ярости стучать кулаком по стенам и шкафам, а то и... «На этом все», — объявил Страйк. С некоторым удовлетворением он заметил, как она вдруг сжалась и стала белой, как полотно. «Ты ведь не...» «Не всерьез? Неужели ты думаешь, что мне нужен партнер, который нарушает приказы, делает то, что я категорически запретил. Выставляет меня нахер перед полицией себелюбивым идиотом, затычкой в каждой бочке. И в довершении всего прямо под носом у полицейских подстрекает к бегству подозреваемого в убийстве». Он выплеснул это на одном дыхании, и Робин, попятившись, сшибла со стены календарь, который упал на пол с неслышным ей шорохом и стуком. Так сильно стучала у нее в ушах кровь. Робин боялась потерять сознание. Она не раз представляла, как он взревет: «Я должен тебя уволить!» Но ей никогда не приходило в голову, что это произойдет на самом деле, невзирая на ее вклад в общее дело, на опасности, раны, предвидения и озарения, бесконечные часы неудобств и тягот, что все это будет отметено, все будет сведено на нет одним лишь актом неповиновения, хотя и продиктованного благими намерениями. Она не могла даже набрать в легкие воздуха, чтобы возразить, потому что ответом на любые ее слова заранее стало написанное у него на лице ледяное презрение к ее никчемности. Воспоминания об Алисе и Энджел, крепко обнявшихся на диване, мысли о том, что мучения девочки окончены и мать ее не оставит, утешали Робин на протяжении всех долгих часов, когда она ожидала этой развязки. Сама она не посмела признаться Страйку в своем поступке, но теперь раскаивалась. «Что?» — тупо спросила она, потому что он задал какой-то вопрос. Все шумы так и остались незамеченными, бессмысленными. «Что за мужика ты притащила с собой?» «Не твое дело», — прошептала она после короткого замешательства. «Мне сказали, что он угрожал Брокбенку на... Штырь!» Только сейчас до него дошло, и за маской ярости Робин вдруг увидела прежнего Страйка. «Как ты откопала его телефон?» Но у нее отнялся язык. Все потеряло смысл, кроме одного факта. Она уволена. Робин знала, что Страйк никогда не идет на попятную. Своей подруге, с которой они были вместе 16 лет, он ни разу не позвонил после разрыва, хотя Шарлотта неоднократно пыталась установить контакт. Он шел к выходу. На негнущихся ногах Робин плелась за ним по коридору, как побитая собачонка, которая все еще надеется на прощение хозяина. «Доброй ночи», — бросил Страйк Линде и Мэтью, которые успели шмыгнуть в гостиную. «Корморан», — прошептала Робин. «Зарплату за истекший месяц скоро получишь», — сказал он, отводя глаза. «Контракт разорван. Грубое служебное нарушение». За ним захлопнулась дверь. Робин слышала, как по дорожке топают огромные ботинки. Ее душили слезы. Линда и Мэтью выскочили в прихожую, но опоздали. Робин скрылась в спальне, не в силах видеть, как они радуются крушению ее мечты о следственной работе.